Глава 19. Надя. Неделя спустя. Приехав из больницы, раскладываю в шкаф вещи и думаю, а надо ли тратить на это время? Зачем их раскладывать, если со дня на день Марк объявит мне о разводе? Он не заговорит со мной об этом сегодня, так как мы с дочкой только что вернулись домой. Он даст мне отдохнуть от больницы пару дней, а потом заведет со мной разговор о разводе. Все это я узнала от волшебной зажигалки, которая недавно записала его разговор с отцом. А до этого на протяжении нескольких дней она записывала разговоры его любовницы. Очень интересные разговоры. Я столько положительных эмоций испытала, пока их слушала. Вручу все эти записи Марку после развода. Будет ему прощальный подарок от меня. Представляю его лицо, когда послушает разговоры своей ненаглядной. Мне интересно, он сразу убьет ее или разрешит сказать последнее слово? Лучше не попадаться ему на глаза в тот день. Уверена, Марк будет рвать и метать все, что попадется ему под руку. «Златушка, ты разобрала сумочку?» Заглядываю в комнату дочери. «Да, сейчас буду рисовать Авроре открытку». «Она к 5 пригласила на день рождения?» «Ага». «Хорошо, тогда мы с папой сейчас едем на кладбище, а на обратном пути заскочим в магазин за подарком Авроре». «А зачем на кладбище?» «Сегодня земной день рождения бабушки Любы. Хотела позвать тебя с нами, но думаю, тебе лучше отдохнуть после больницы. Да и на улице сегодня сильный ветер». «Надь, ты готова?» выкрикивает из коридора Марк. «Иду». Подхожу к дочери и целую ее в макушку. «Зай, мы ненадолго. Дверь никому не открывай». «Хорошо. Я пошла делать открытку». «Привет, мамочка». Провожу рукой по памятнику, смотрю в ее добрые ласковые глаза и кладу цветы. Сначала на могилу мамы, затем на совсем свежую могилу отца, замечая, что и там лежат белые розы. Видимо, недавно кто-то приходил их проведывать. За соседней оградой похоронена мамина лучшая подруга тетя Катя Миронова. Они с мамой дружили с первого класса и умерли в один день. Мне было 6 лет, когда папа сообщил страшную новость. Никогда не забуду его слова. «Наденька, нашей мамы больше нет». Мама вместе с тетей Катей работали на швейной фабрике. В тот роковой вечер, возвращаясь домой с работы, они попали в аварию. Мама умерла сразу, а ее подруга скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. В моем далеком-далеком детстве мы с Мироновыми часто ездили на рыбалку, встречали Новый год и вместе отмечали все праздники. Мне всегда казалось, что они наши родственники. Такой крепкой была дружба двух семей. Я много времени проводила с их сыном. Помню, построили дом из подушек и спали в нем. Бывало, прятались под одеялом и рассказывали друг другу страшилки. А еще у него был хомяк, которого звали Шуршун, кажется. Назвали так, потому что он без конца шуршал, сидя в клетке. Муж тети Кати после ее смерти переехал вместе с сыном в другой город, и мы больше никогда не виделись. Прощаюсь с родителями, закрывая ограду, беру у Марка еще один небольшой букетик, подхожу к памятнику тети Кати и замечаю, что на ее могилке тоже лежат белые розы. Кладу рядом с ними букет, и только теперь идем к выходу из кладбища. Нужно заехать в магазин, купить подарок для Авроры. Пристегивая ремень, говорю я. Делаю вид, что не подозревая о разводе, веду себя как обычно. После прослушивания одной записи разговора адвокат предложил мне отличную идею. И если я буду вести себя так, как он посоветовал, то во время развода сорву куш, который будет приятным дополнением к 20 миллионам. В магазине беру с полки коробку с набором для творчества и подаю ее Марку. Прочитай, пожалуйста, что входит в этот набор. Делаю вид, что все еще размыто вижу. Бисер, бусины разных размеров, леска, инструкция по плетению. Перечисляет он. Давай возьмем и что-нибудь еще посмотрим в соседнем отделе. Выходим из магазина с целым пакетом подарков и едем домой. «Вау, какой классный набор!» – восхищается Злата. «Ух ты, какая куколка! Авроре точно понравится!» Она переводит взгляд на окно. «Мам, к нам дядя Юра пришел!» Не успеваю посмотреть в окно, как в домофон звонят. Марк в ванной, поэтому встречать соседа приходится мне. Наверное, он пришел что-то сказать про сегодняшний праздник, предполагаю, спускаясь по лестнице. Выхожу на улицу и вижу у калитки Юрия с огромным букетом цветов. Иду к нему в полном замешательстве. «Привет!» Широко улыбается он. «С выпиской тебя». «Спасибо». Заторможенно отвечаю, глядя на букет. «Неужели это для меня? Господи, ну зачем?» «Надь, можно оставить у вас букет и подарок для Авроры?» Показывает мне цветастый пакет с пышным белым бантом. «Хочу вечером сделать ей сюрприз и подарить все сразу. Боюсь, если оставлю цветы в машине, то они завянут». «Да, конечно. Вот дурочка», — смеюсь над собой. «Как я могла подумать, что эти цветы в честь моего выздоровления?» «Я поставлю цветы в воду. Беру у него букет и подарочный пакет». «Спасибо. Я все заберу, когда приедут аниматоры». «А Златик 5 подходить?» – уточняю я. «Да, дети поедят, поиграют, а в 6 часов начнется развлекательная программа». Он снова пристально смотрит на меня, в упор, мне даже становится не по себе. «Рад, что операция помогла, и ты теперь видишь». «Да, это как заново родиться», – бегло улыбаюсь я. Прощаюсь с ним до вечера, вхожу в дом, иду на кухню, чтобы поставить цветы в вазу, и вздрагиваю от голоса за спиной. «И как это понимать?» Поворачиваясь к Марку, который стоит передо мной в одном полотенце и сверлит взглядом букет. «Сосед оставил у нас до вечера цветы и подарок для дочери». «Ясно», – протягивает спустя несколько секунд. «Он хочет сделать ей сюрприз. Добавляю я и достаю из шкафа самую большую вазу». «Давай пообедаем, и я поеду по делам». «Ты же говорил, что у тебя сегодня выходной». «Обстоятельства изменились. Нужно срочно встретиться со своим замом». «Отлично». Раз он встречается с замом, значит, адвокат с детективом уже приступили к делу. Спустя 3 часа. Сижу и слушаю разговор, который мне только что прислал детектив. Все прошло как по нотам, а это значит, что я разорю Марка по полной программе. Что-то Злата засиделась в гостях. Смотрю на настенные часы, накидываю куртку и иду за дочерью. «Проходи». Приветливо улыбается Юрий и, отойдя с порога, пропускает меня в дом. «Я только Злату забрать». Вхожу внутрь, разглядываю роскошный интерьер просторного холла и изящную лестницу из белого мрамора, ведущую на верхние этажи. Точно уж настоящий дворец. «Тетя Надя, здравствуйте!» Выбегает из комнаты именинница. «Посидите у нас в гостях!» «С днем рождения, красавица!» Обнимаю ее. «Я пришла Злату забрать. Она только сегодня выписалась из больнички, и ей нельзя переутомляться». «Ну, хоть одну минуточку посидите!» Жалобно смотрит на меня Аврора, затем поднимает взгляд на отца. «Пап, а давай, пока девочки кушают торт, мы с тобой покажем тете Наде наш зоопарк». «Зоопарк?» – смеюсь я. «У нас живет хомяк, черепаха и 2 попугая-неразлучника», – хвастает Аврора. «Ух ты, здорово!» «Идем?» – подмигивает мне Юрий. «Входим в небольшую комнату, которая, видимо, предназначена для домашних питомцев». Я подхожу сначала к клетке с попугаями, любуюсь ими, затем, наклонившись к аквариуму, разглядываю большую черепаху и в конце останавливаюсь у клетки с хомяком. «Папа подарил мне его на 1 сентября». Аврора открывает клетку и берет его на руки. «Хорошенький, да? Хотите подержать?» А дальше произносит фразу, после которой мне становится трудно дышать. «Шуршун, пойдешь к тете на ручке?» Аврора протягивает мне хомяка, а я, не моргая, смотрю на ее отца. Только сейчас, понимая, почему он все время так пристально изучал меня, и почему тогда в машине он с горечью произнес фразу «Авария – это всегда страшно». Видимо, в тот момент он подумал о своей матери. Матери, которая вот уже много лет лежит рядом с моей. «Юра?» – спрашивая, внезапно охрипнув.